черт, змей и запроданные дети. В невиданном краю, в неслыханные времена, жили муж и жена. Много лет они прожили вместе. Вот уже и старость не за горами, а детей у них как не было, так и нет. Как-то раз отправился муж в станицу по торговым делам. Долго там пробыл, а потом пришло время ему домой возвратиться. Пустился мужик в обратный путь, и такая его жажда одолела, что мочи нет. Вдруг видит, в стороне от дороги колодец стоит. Подбежал мужик к колодцу и стал из него пить. Напился он и только хотел голову от воды поднять, как чувствует, чья-то рука его за бороду схватила и не отпускает. А это его схватила нечистая сила и держит. «Отпусти меня!» — взмолился мужик. А черт и говорит: «Не отпущу, пока ты не пообещаешь отдать мне самое дорогое, что у тебя дома есть». Удивился мужик и спрашивает: «Что ж тебе нужно, нечистая сила? Коней или волов?» «Нет», — отвечает черт, — «ни коней, ни волов мне не надобно». «Так, может, свиней?» «Нет, и свиней не надобно». «А гусей?» «И гусей твоих мне не надо». Еще больше удивился мужик и говорит: «Неужто тебе моя старая жена понадобилась? Так забирай ее, если хочешь». «Нет, не нужна мне твоя жена». Думал, думал мужик и говорит: «Не знаю я, что тебе надобно. Только обещаю, что отдам тебе все, что пожелаешь, если ты отпустишь меня». Отпустил его черт, и мужик отправился дальше. Между тем, пока он был в отъезде, жена родила ему двоих детей. И такие дивные дети уродились, что растут как на дрожжах, а муж и знать об этом не знает. Добрался муж до дома, тут жена его и обрадовала. Смотрит мужик на своих детей и не знает, радоваться ему или горевать. Потому как догадался он, что черту от него понадобилось. Не стал муж таиться от жены и поведал ей все, что с ним в дороге приключилось. Выслушала жена его рассказ и говорит: «Черт хитрый, да только мы его перехитрим. Под хатой выкопаем погребок и спрячем там детей от нечистой силы». Так они и сделали. Выкопали большой погреб, опустили в него разной еды и питья, а затем и детей там спрятали. Накрыли муж с женой погреб, замазали и покинули хату. Явилась нечистая сила за обещанным откупом, а в хате пусто, ни хозяев, ни детей. Поискал черт, поискал, увидел в углу кочергу и спрашивает у нее: «Скажи мне, кочерга, куда хозяин детей спрятал?» А кочерга ей отвечает: «Мой хозяин мною угли разгребет и в угол поставит. Он с добром, и я с добром, а больше ничего не скажу». Увидел черт рядом веник и решил у него спросить: «Скажи мне, веник, куда хозяин детей спрятал?» А веник в ответ: «Мой хозяин мною печь обметет и в угол поставит. Он с добром, и я с добром, а больше ничего не скажу». Тогда черт направился к топору и стал у него спрашивать: «Скажи мне, топор, куда хозяин детей спрятал?» Топор ему отвечает: «Мой хозяин мною дров наколет и под лавку положит. Он с добром, и я с добром, а больше ничего не скажу». Заметил черт старое хозяйское долото и давай у него выспрашивать: «Скажи мне, долото, куда хозяин детей спрятал?» Отвечает долото черту: «Мой хозяин мною дырку продолбит и на место положит. Он с добром, и я с добром, а больше ничего не скажу». Тогда черт и говорит: «Где же-то он к тебе с добром, если у тебя вся голова разбита?» Задумалась Долото, а ведь и правда. А потом и говорит: «Возьми меня, да перекинь через левое плечо. Куда я упаду, в том месте и копай». Сделал черт, как Долото ему подсказала, и нашел детей. А дети за это время совсем выросли и стали парнем и девушкой. Подхватила их нечистая сила и к себе понесла. Да только уж больно тяжелыми дети оказались. Несет их черт, а сам потом обливается. Выбился черт из сил и опустился на землю передохнуть, да и заснул от усталости. А брат с сестрой рядом с чертом сидят и горюют. Вдруг видят, белогривый конь бежит. Остановился конь около них и спрашивает: «Что ж вы, ребятушки, не веселы?» А парень ему и отвечает: «Ох, коник, похитила нас нечистая сила и хочет к себе отнести. Садитесь на меня, — говорит конь, — я вас от черта увезу». Обрадовались брат с сестрой, сели на коня и поскакали прочь. Проснулся черт, увидел, что нет детей, и бросился их догонять. Видит парень, что черт их вот-вот настигнет, и говорит коню: «Скачи быстрее, коник, не то нас нечистая сила схватит». Помчался конь галопом, а черт все равно догоняет. Подлетел, схватил брата с сестрой и понес их к себе. Несет да приговаривает: «Даже не пытайтесь от меня сбежать, настигну, хуже будет». Нес, нес, да опять утомился. Выбился черт из сил и опустился на землю передохнуть, и снова заснул. А брат с сестрой рядом сидят и горюют. Вдруг видят, вол идет. Остановился вол возле них и спрашивает: «Что ж вы, ребятушки, не веселы?» А парень ему говорит: «Ох, волок, браток, похитила нас нечистая сила и хочет к себе отнести. Садитесь на меня, — говорит вол, — я вас от черта увезу». «Что ты, — вздыхает парень, — нас конь вез, не увез, а тебе уж и подавно не увезти». Тогда вол и говорит: «Конь не увез, а я увезу». Забрались брат с сестрой на спину к волу и поехали прочь. Проснулся черт, увидел, что нет детей, и бросился их догонять. Видит парень, что черт их вот-вот настигнет, и говорит волу: «Беги быстрее, волок, браток, не то нас нечистая сила схватит». Побежал вол изо всех сил, да только где ж ему с нечистой силой равняться? Подлетел черт, схватил брата и сестру и говорит: «Говорил я вам, чтобы вы не смели от меня убегать. Вот сейчас возьму и съем вас». Заплакала сестра и стала умолять черта, чтобы он их не ел. Подумал черт и решил на первый раз простить их. Подхватил он брата и сестру и снова понес к себе. Вот уже совсем немного до его жилища осталось. Да опять выбился черт из сил и опустился на землю передохнуть, и снова заснул. А брат с сестрой сидят рядом и горюют больше прежнего. Вдруг видят, коза идет. Остановилась коза около них и спрашивает: «Что ж вы, ребятушки, не веселы?» А парень ей отвечает: «Ох, козонька, похитила нас нечистая сила и хочет к себе отнести. Садитесь на меня, — говорит коза, — я вас от черта увезу». «Что ты, — вздыхает парень, — нас конь вез, не увез, вол вез, не увез, а тебе уж и подавно не увезти». А коза и говорит: «Конь с волом не увезли, а я увезу». Тогда сестра говорит брату: «Страшно мне, братец, если черт нас догонит, то наверняка съест». Подумал брат и говорит: «Что так, что эдак, все одно пропадать. Садись, сестра, на козу, авось убежим». Сели брат с сестрой козе на спину и поехали прочь. Проснулся черт, увидел, что нет детей, и бросился их догонять. Видит парень, что черт их вот-вот настигнет, и говорит козе: «Беги быстрей, козонька, не то нас нечистая сила схватит». А коза ему говорит: «Вынь из моего левого ушка частый гребешок, да кинь через себя». Достал брат из козьего ушка гребешок, кинул через себя, и вырос позади них густой лес, да такой высокий, что макушки деревьев в небо упираются. И пока черт через этот лес пробирался, коза с детьми далеко убежала. Бежит коза, бежит. Вдруг парень видит, что черт их вот-вот настигнет, и говорит козе: «Беги быстрей, козонька, не то нас нечистая сила схватит». А коза ему говорит: «Вынь из моего правого ушка голубой платок, да кинь через себя». Достал брат из козьего ушка платок, кинул через себя, и разлилось позади них широкое море. Увидел черт, что ему через это море лететь не перелететь, и остановился на берегу. А коза привезла брата с сестрой к маленькой хатке и говорит: «Вот здесь вы и будете жить. Обломите у меня один рожок, выдерните шерсти клочок, да ложитесь спать». Обломил брат у козы один рожок. Сестра выдернула у нее шерсти клок, и пошли брат с сестрой в хату спать. Проснулись они утром, смотрят, нет козы, а вместо козьего рожка и клочка шерсти лук и стрелы лежат. Взял брат лук и стрелы и пошел на охоту. Подстрелил пару куропаток, а сестра их изжарила. Так и стали они жить в той хатке. Брат охотится, а сестра хозяйство ведет. А черт тем временем на другом берегу сил набирался, чтобы ему море перелететь, да до брата с сестрой добраться. И вот как-то раз вышел брат на охоту, смотрит, а над морем черт летит, уже к самому берегу подлетает. Выхватил тогда брат свой лук и выстрелил в черта. Прозвенела стрела и вонзилась черту в ногу. Свалился он в море и не может оттуда выбраться. Волшебная стрела его на дно тянет. Увидел брат, что черт под воду ушел, обрадовался и отправился на охоту. А сестра собрала одежду и затеяла стирку на берегу моря. Увидал ее черт и стал ласково просить: «Милая девушка, вынь тяжелую стрелу из моей ноги. Я из моря выберусь и женюсь на тебе. А брата твоего мы изведем и станем вдвоем жить в этой хатке». И так черт ее уговаривал, что она согласилась и вынула из его ноги волшебную стрелу. Выбрался черт на берег и говорит: «Когда твой брат с охоты вернется, ты притворись больной и скажи ему, что только волчье молоко тебя исцелить сможет. Пойдет твой брат за волчьим молоком, да там и сгинет. Разорвут его злые волки, и от него даже клочков не останется». Вернулся брат домой, смотрит, сестра на печи лежит и стонет. Спросил брат, что с ней случилось, а она и отвечает: «Заболела я, братец, и если не напьюсь волчьего молока, то и вовсе умру». Жалко стало брату свою единственную сестру. Отправился он в лес, чтобы волчьего молока раздобыть. Вошел он в лес, слышит, где-то волк скулит. Пошел дальше, а там волчица лапу защемила и не может освободиться. Увидела волчица парня и просит: «Освободи меня, добрый человек, Я тебе пригожусь. Освободил парень волчицу, добыл волчьего молока и домой пошел. Увидел черт, что парень невредимым возвращается, и говорит его сестре: повезло ему. Что ж, на сей раз попроси у него медвежьего молока. С медведем ему уж точно не справиться. Отдал брат сестре молоко. Она выпила его и говорит: ох, братец, не помогает. Видно, медвежье молоко мне нужно. Нужно, так нужно, сказал брат и отправился в лес. Долго бродил брат по лесу. Вдруг слышит, где-то медведь ревет. Пошел он на рев, а там медведицу, поваленной сосной, придавило. Увидела медведица парня и просит: освободи меня, добрый человек, я тебе пригожусь. Освободил парень медведицу, добыл медвежьего молока и сестре понес. Увидел черт, что парень невредимым возвращается, и говорит его сестре: уж больно везучий твой брат, но ничего, на этот раз мы точно его погубим. Притворись, что совсем умираешь, и проси его идти куда неведомо, да найти в той стороне кабана, что рылом пашет, ушами сеет, а хвостом пожинает. У того кабана есть меленка на 12 жерновов, где пшеница сама веется, мелится, да мука в мешки насыпается. Так этой муки и проси брата раздобыть. Вошел брат в хату, а сестра притворилась умирающей и говорит слабым голосом: ох, братец, видно, смерть моя близка. Только одно меня может спасти — лепешка из особой пшеничной муки, 12 жерновами перемеленной. «Да где же ее взять, эту муку?» — спрашивает брат. Рассказала ему сестра, где муку искать. Вздохнул брат, да делать нечего. Надо сестру от смерти спасать. Переночевал брат, взял свой лук и пошел муку добывать, а куда идти, не ведает. Повстречалась ему по пути волчица, та, которую он освободил. Спрашивает волчица: далеко ли ты путь держишь, добрый человек? Рассказал ей парень все как есть, а она и говорит: садись на меня, я тебя мигом домчу. Сел парень верхом на волчицу, и помчались они неведомо куда. Вскоре остановилась волчица у большой мельницы и говорит: вот та меленка. Иди скорей да набирай муки, пока кабана на ней нет. Не то нам не сдобровать. Пошел парень на меленку, смотрит, 12 жерновов сами муку мелят, и мешки сами к ним подходят. Мукой набиваются и в ряды складываются. Загляделся парень на диво дивное и забыл, что его волчица предупреждала. Вдруг слышит, кабан визжит. А это хозяин меленки вернулся и почуял чужих. Испугался парень, быстро набрал полшапки муки и бросился прочь с меленки. Вскочил волчица на спину, и помчались они, что есть духу, обратно, а огромный кабан за ними бежит, визжит, вот-вот догонит, клыками разорвет. Достал парень свой лук, смотрит, а у него всего одна стрела осталась. Изловчился парень и выстрелил кабану прямо в глаз. Упал кабан замертво, а волчица с парнем на спине дальше побежала. Вернулись они в свой лес. Поблагодарил парень волчицу и к сестре поспешил. Вошел брат в хату, а сестра жива-здорова, да еще и с чертом веселится. Не ждали они брата так скоро. Увидел его черт, накинулся на него и говорит: «Это даже хорошо, что ты вернулся. Я как раз проголодался». заставил черт парня дрова рубить, а сам большой котел на печку поставил, чтобы парня сварить да съесть. Рубит парень дрова, а сам с белым светом прощается. Вдруг села рядом птичка невеличка и спрашивает: «Отчего же ты, парень, горюешь?» А парень ей отвечает: «Да как же не горевать, когда моя сестра с чертом связалась, а меня он съесть хочет». «Так, может, я тебе чем помогу?» — спрашивает птичка. Вздохнул парень и отвечает: «Чем же ты мне, малая птаха, помочь сможешь?» «Погоди, а ведь и вправду можешь. Лети скорее в лес, да разыщи там медведицу. Пусть она ко мне на выручку поспешит». Улетела птичка, а черт парня торопит, велит ему поскорее дрова нести. А парень нарубил самых гнилых да сырых дров, чтобы время выгадать, и принес черту. Стал черт дрова разжигать, а они не разжигаются. Бронится черт: «Ты что, не видел, какие дрова рубил? Придется их сначала в печи обсушить». Высохли дрова, разгорелись, а медведицы все нет и нет. Вот уже стала вода в котле закипать, велит тогда черт парню: «Полезай в котел». А парень его просит: «Позволь мне хоть с белым светом проститься». «Так и быть, простись», — позволил ему черт. Забрался парень на дерево и смотрит, не бежит ли его медведица на помощь, а черт его поторапливает. Стал парень медленно с дерева спускаться, на каждую ветку наступать, вот уж последняя ветка осталась. Вдруг из леса показалась медведица, обрадовался парень и спрыгнул с дерева. А черту надоело парня ждать. Выскочил он из хаты, но не успел парня схватить, как медведица накинулась на него и разорвала на мелкие клочки. Поблагодарил парень медведицу, поднял с земли чертов меч-самосеч и в хату пошел. А сестра тайком от него подобрала зуб черта и спрятала его у себя. На другой день брат ей и говорит: «Раз тебе, сестра, черт дороже меня был, так и живи здесь одна без меня, а я в другие края подамся». Заплакала сестра, стала у брата прощенья просить, а брат подает ей два ушата и говорит: «Вот тебе два ушата. Как станешь обо мне слезы лить, то правый из них слезами наполнится. А если станешь о черте плакать, то левый. Вернусь к тебе через год и посмотрю, кто тебе дороже был». Собрался брат в дорогу, взял с собой чертов меч-самосеч, да и пошел, куда глаза глядят. Шел, шел и пришел в один город. А в том городе беда. Забрался в городской колодец трехголовый змей. Пойдут жители города за водой, а он у них в обмен на воду девицу требует. Отдадут горожане змею девицу. Он ее съест, только тогда воду и дает. Горюют люди, а избавиться от этого змея никак не могут. В тот день, когда парень в город пришел, настал черед царскую дочь змею отдавать. Явился парень к царю и говорит: «Я избавлю вас от змея». А царь ему на это говорит: «Если и вправду избавишь, то я тебе свою дочь в жены отдам, да еще и полцарства в придачу пожалую». Привели царевну к колодцу. Почуял змей добычу и высунул одну голову из колодца, чтобы схватить девицу. А парень достал чертов меч и приказал ему: «Ну-ка, меч-самосеч, принимайся за работу». Подлетел чертов меч к змеиной голове и отсек ее. высунул змей из колодца вторую голову, а парень опять мечу велит. «Ну-ка, меч самосечь, принимайся за работу!» Подлетел чертов меч ко второй змеиной голове и ее отсек. Разозлился змей, выполз из колодца и кинулся на молодца, чтоб его разорвать. А парень увернулся от змея и вновь чертову мечу крикнул: «Секи, змея, меч самосечь! Секи, змея, меч самосечь!» Стал меч самосечь змея сечь и изрубил его на куски. Обрадовались жители города, что нет больше змея, и стали парня благодарить. А царевна смотрит на своего спасителя, не насмотрится. Пришел парень к царю и говорит: «Я избавил вас от змея, как и обещал. Теперь твой черед свое обещание исполнить». Не хотелось царю свою дочь за простого парня отдавать, да делать нечего. Раз слово дал, значит, нужно его держать. Отдал царь парню в жены свою дочь и полцарства в придачу. И зажил парень со своей молодой женой в любви и радости. Сладко ест, сладко спит, ни в чем нужды не знает. Месяц живет, второй живет, вот уже и год к концу подходит. Вдруг вспомнил он о своей родной сестре и подумал, как она там одна живет. Надо бы ее навестить, и стал он в путь собираться. А жена ему и говорит: «Не ездил бы ты никуда, мне дурной сон приснился». А он ей на это отвечает: «Если не вернусь через 3 дня, то пришли ко мне голубку. А если и голубка не вернется, то сама за мной иди к хате на берегу моря». Сказал так парень, сел на коня и поехал к сестре. Приехал и первым делом к ушатам со слезами подошел. Смотрит, в левом ушате слез на донышке, а правый ушат полон до краев. Покачал головой парень и сказал: «Видно, сестрица, черт тебе дороже меня был. Тогда я не стану даже в хату заходить». Но только он хотел на своего коня сесть, как выбежала из хаты сестра и кинулась его обнимать да целовать. Привела сестра брата за руку в хату, накормила, напоила и стала расспрашивать: «Где же ты живешь, братец?» «Во дворце живу». «С кем же ты живешь, братец?» «С царевной живу». «Сколько же у тебя слуг, братец?» «Не счесть». «А сколько у тебя добра, братец?» «Не счесть». Услышала это сестра и охватила ее зависть. Стал брат домой собираться, а сестра замыслила недоброе и говорит брату: «Что же ты, братец, так домой торопишься? Погости у меня хоть 3 денечка». А брат ей отвечает: «Нет, я жене скоро вернуться обещал». Тогда сестра говорит: «Тогда хоть ночь у меня переночуй. Вот уже и солнце садится. Зачем же в ночь в путь пускаться?» Взглянул брат в окно, а солнце уже за лесом скрылось, и решил он заночевать у сестры. Как только брат лег спать, достала сестра черта в зуб, положила его брату под подушку, и заснул парень мертвым сном. Ждет царевна своего мужа, день ждет, второй, третий, а он все не возвращается. Забеспокоилась она и послала голубку к мужу. Прилетела голубка к сестрицыной хате, смотрит в окно, а там парень лежит, ни жив, ни мертв. Стала голубка в окно клювом стучать, парня будить, а он не просыпается. А сестра увидела голубку, поймала ее и сжарила, и съела. Не вернулась голубка, и забеспокоилась царевна пуще прежнего. Собралась она в дорогу и к берегу моря отправилась. Добралась до маленькой хаты на берегу, смотрит. Возле хаты мужнин конь стоит, копытом бьет. Обрадовалась царевна и поспешила в хату. А сестры тем временем дома не было. Она в лес за ягодами ушла. Увидела царевна своего спящего мужа и говорит: «Я его дома жду, тревожусь, а он все здесь спит да почивает». Стала тогда она его звать да будить, а он все спит да не просыпается. Взяла тогда царевна ушат воды, вылила на мужа, а он все равно спит и не просыпается. Рассердилась тогда царевна и схватила мужа и давай его тормошить да трясти. Так трясла, что подушка на пол упала, а вместе с ней и чертов зуб. Очнулся парень, взял чертов зуб и выбросил в море. Тут как раз и сестра из леса вернулась. Увидела она, что брат очнулся, испугалась, бросилась ему в ноги, стала прощенья просить, а он ей и говорит: «Не сестра ты мне, а змея подколодная». Вернулся брат со своей женой домой, и зажили они лучше прежнего. А злая и завистливая сестра горевала, горевала, да и умерла с горя.